освещая, ободряя нас, веди к ногам Христа. Ладан в дар несу я Христу, Он с небес пришел в нищету, песнопения и моления наши идут к Нему. Славен Он, рожденный Господь, Царь и Бог страдал за народ. Аллилуйя, аллилуйя, небо Ему поет. Чудная освещая, ободряя нас, веди к ногам Христа, просвещая.